Что скажешь, Келлер? Князь Афанасий долго молчал. Потом довольно спокойно ответил. Надо учинить строгое дознание по этому делу. А войско готовить, государь, для похода на Крым, чтобы каждое лето Гирей не ходил на Москву. А Дашев с Сильвестром мне тоже долдонили, — взвизгнул царь. — И где они? Всем присутствующим судьба и была известна. — Государь, надо собрать войско, отправиться в Великий Новгород и там на месте разобраться. То бишь провести дознание, как предлагает князь, — примирительно заметил Малюта. — А ты, Григорий Лукьянович, его не защищай. Он сам побольше того слона будет. «Софийский собор в Новгороде — самый богатый ныне в православном мире», — вставил отец Евстафий, знавший в том толк, — «и по убранству, и по иконостасу, и по святыням, и по казне», — добавил грозный царь. «В общем, други, надо собираться нам в Новгород. Вот я мню, не столицу ль нам там устроить? И никакой крымский хан нас там не достанет, ведь правда, князь Афанасий?» «Правда». Нехотя согласился тот. Поход в Новгород состоялся в декабре 69-го, январе 70-го годов. Попав в Софийский собор, построенный великим князем Владимиром, сыном Ярослава Мудрого, Иван, утверждает летопись, неведомо как, по наитию, обнаружил замурованную в стене храма древнюю казну. Об этом кладе никому не было известно. А золота хватило на несколько вазов. Марфа и Арефа стали разносить горячие и убирать использованную посуду. — Ох, хороша Марта! — зацокла языком Бомели. Все иностранцы звали девушку на свой манер Марты. — А не шпион ли ты, Бомелька? — неожиданно поинтересовался царь. — Я философ. Очень странно, что тебя наш посол Савин заполучил прямо из английского острога. У нас закон очень суров, батюшка, — невозмутимо отвечал медик. Чуть что тюрьма. А говорят, я грозный царь, а я ведь только, выходит, по головке глажу. На головешке-то и нет, — дерзнул сострить Бомелей. Государь захотал, понравилась неправильность, но уместность речи. — Ладно, Елисей, я до твоего прошлого докопаюсь. Запомни, мы тут не только лаптем щи хлебаем, — проговорил он, утирая слезы смеха. — А что такое лапоть, батюшка? — Это почти то же, что римляне наши предки на ногах носили. — Сандалии? Вот-вот, сандалии. Только у нас ремешки из лыка, их и зимой бедный люд обувает. «Бедных много, государь!» — вставил свое слово Андрей Владимирович Штадин, изобразив скорбь на своем румяном и сытом лице. «Воровать надо меньше. Ты уж пол России унес, немецкая твоя душа. Я хоть тоже немец, но не понимаю». «Я твое величие!» — гордо произнес фон Штадин. «Выполняю долг на службе царской, получаю от твоей щедрой руки, а больше ни-ни». — Значит, остальное где-то уж закопал надежно, — добродушным и безразличным тоном произнес государь. Опричный генерал, не скрывая на своей физиономии негодования, промолчал. А потом, чтобы переменить тему, стал просить. — Марта, принеси то, Марта, принеси это, — постоянно добавляй. — Хороша, хороша. — А я теперь на наших девок не зрю, — хитро прищурился царь. — Мне английских подавай. Вяземский сидел мрачнее тучи. Иван примечал это. — Люба, что ли? — неожиданно спросил он. — Женюсь! — стукнул по столу пьяный князь. Он набрался довольно быстро. Царю того, видимо, и было нужно. — Так ты ж, брат мой, 5 раз женат, вопреки уставам церковным. — А ты ж, — пробормотал с угрозой Вяземский. — А я по благословению митрополита во 2-й раз все венчался, а жену свою 2-ю схоронил, — смиренно ответствовал государь. — И каждую ночь новую меняешь, — заводился все более князь, — да и до мужиков охочь слыхивали. Ходили слухи о непростых отношениях царя с младшим Басманом. — Я за все пред Господом Богом отвечу, Еще тише и смиреннее произнес Иван —